Эпилог. 7 лет спустя. Помню, однажды в одном интервью меня спросили: «Леди Тонелор, как думаете, что такое счастье?» И я, не задумываясь, ответила: «Свобода». Мне тогда было 19 лет. Я только закончила пансион и получила долгожданное избавление от внимания настырных преподавателей. Лимиты моих счетов никто не ограничивал, и я умотала подальше от Дитерии, мачехи отца. Колесила по известным курортам на разных планетах, нежилась на пляжах, каталась на досках с гор и, конечно же, практически жила в ночных клубах. Там была вся моя жизнь, моя стихия. Не имея возможности заводить отношения с парнями, я нашла себя в том, что организовывала в клубах тематические вечера, конкурсы, грандиозные танцевальные батлы или фееричные попойки, которые почти всегда заканчивались новыми грандиозными неприятностями или приключениями, как считали зрители. Уже не помню, с чего все это началось, но благодаря сети слова о моих подвигах на поприще организации досуга молодежи бежала далеко впереди меня самой. И стоило мне появиться на каком-нибудь известном курорте, приглашения от менеджеров клубов начинали приходить пачками. Так я и заработала прозвище «Королева вечеринок». И вместе с ним – «Недотрога Тонелор». Потому что многие считали своим долгом проверить, на самом ли деле я так жестко реагирую на чужие прикосновения. Тогда моя жизнь была насыщенной событиями, весельем, случайными знакомствами и залита тоннами алкоголя. Я чувствовала себя звездой, настоящей знаменитостью, которую любит народ. Мне нравилось чужое внимание, я купалась в нем, общалась со всеми одинаково свободно, кайфовала, наслаждалась вседозволенностью и была свободной. Тогда я думала, что именно это счастье, именно такая жизнь мне нужна, потому и в интервью на вопрос журналистки ответила, что счастье в свободе. Да, тогда мне было 19, и я наслаждалась жизнью по полной программе. Продлилось это целый год и закончилось, когда я разбил отцовский Эрше, спикировав на зарядную станцию. Тогда-то папенька и разозлился настолько, что решил выдать меня замуж. Тогда же я сделал так, что я сама захотела отправиться на Даркар в Белый университет. С тех пор моя жизнь изменилась. Изменились приоритеты, цели, ценности. Изменилась я сама. А все благодаря одному наглому эмпату, тому самому, за которым я уже 7 лет замужем. Да, наша свадьба была странной. Рис не делал мне предложения, не просил моей руки у папы. По правде говоря, тогда я вынудила его на мне жениться, воспользовавшись данным им обещанием. И пусть решилась на такой поступок, чтобы помочь Дарису, но разве это сейчас важно? Увы, на заседании меня не было, но адвокаты Риса довели до судей информацию про мою беременность, подтвержденную заключением медицинской капсулы. К тому времени про наш брак и нашу историю любви знал уже весь Союз. Я даже не представляю, какая волна протестов поднялась бы, если бы Риса сослали на отдаленную планету или на закрытую базу, куда меня бы никто не пустил. Думаю, судьи тоже это представляли и решили не провоцировать граждан. Так Рис и получил свой смягченный приговор. Переезд в военную академию прошел спокойно. Риса там приняли хорошо. Меня и вовсе с распростертыми объятиями. Нам даже выделили не просто комнату в общежитии, а целые апартаменты. Ведь в нашей молодой семье вскоре должен был появиться ребенок. Вот только беременна я не была. Более того, забеременеть мне удалось только через несколько месяцев. А ребенок у меня появился почти через год после суда. Тогда журналисты на некоторых каналах шутили, что Аделия Эргей очень тщательно вынашивала свою девочку, зато родила настоящую красавицу. Наша Алисия с первых дней своей жизни была красавицей. От меня дочерке достался только цвет глаз – в остальном наша малышка получилась дико похожей на Риса. Помню, на последних месяцах беременности я мечтала о двух вещах – кофе и провести в клубе как минимум неделю. Свою мечту про клуб попыталась исполнить, когда Сии исполнился месяц. Вот только проторчав в том самом Сиертаре 1 час, поняла 2 важные вещи. Первое – без Риса мне скучно отдыхать, а его за пределы академии пока не выпускали. И второе, я не могу веселиться, пока моя дочь, возможно, плачет и скучает. Вот так и закончилась моя клубная жизнь. Зато жизнь семейная перешла на новый уровень. Я вернулась к учебе, прерванной на 7-м месяце беременности. Продолжила изучать боевой телекинез вместе с группой военных боевиков, но теперь стала уделять большое значение лекциям по уголовному законодательству Союза. Пока мы с Рисом были заняты учебой, с малышкой сидела няня. Но все вечера мы проводили втроем, в кругу нашей маленькой семьи. Через 3 года после суда Дарис экстерном закончил академию, защитил несколько работ по боевой эмпатии и получил титул профессора и звание Лейда. Тогда его приговор смягчили. Теперь ему было позволено свободно передвигаться по Даркару и даже покидать пределы планеты, но только с разрешения своего начальника, ректора академии. Мы переехали в ближайший город, купили дом. Тогда Рис торжественно посадил в саду молодое дерево и заявил, что теперь я просто обязана родить ему сына. Не знаю, в чем была его логика, но отказываться не стала. Да и как откажешь любимому мужу в такой просьбе? В тот же месяц, когда у нас появился Максейн, у старшего брата Дариса, Элиота, наконец родился долгожданный наследник. А я вздохнула с облегчением, потому что теперь именно этому малышу предстояло стать наместником Алтаруса, а мои дети могли жить спокойно. Рис нашел себя в преподавании. У него очень хорошо получалось обучать студентов академии и помогать раскрывать скрытые грани их талантов. Он работал над изучением возможностей эмпатии, сделал немало открытий в этой области. И за вклад в развитие науки через 5 лет после суда его приговор признали досрочно исполненным. А вот я долго искала дело по душе, пока однажды мне не подкинула идею Александра. Она тогда гостила у нас с Микаэлем и маленьким сынишкой. Тогда же прибыли и Леша с Анной. Мы дружно вспоминали, как пытались повлиять на решение суда, как быстро состряпали шикарный фильм про нас с Даррисом, ставший безумно популярным, как организовали мою мнимую беременность. Тогда-то Сашка и сказала, что мы могли бы заняться этим профессионально, то есть помогать тем, кто оступился в жизни и очень хочет все исправить. Анна получила юридическое образование, я тоже в законах теперь разбиралась отлично, вот мы и решили попробовать. Правда, получилось у нас масштабно. Мы создали фонд помощи раскаявшимся преступникам. Сначала работали сами, потом наняли помощников, адвокатов с нестандартным мышлением. Нет, мы не помогали тем, кого поймала полиция. Нашей специализацией являлись те, кто готов сдаться сам. Не могу назвать это дело особенно прибыльным, но нам было интересно помогать тем, кто нуждался в этой помощи. И вот недавно... В одном интервью после выигранного громкого дела меня спросили: «Леди Аргай, как считаете, что такое счастье?» И я снова ответила: «Свобода». Вот только теперь это слово приняло для меня немного другое значение. Теперь моя свобода была в том, чтобы любить и быть с любимым. Свобода заниматься тем, что приносит моральное удовлетворение и радость. Свобода жить так, как велит душа. Свобода самой создавать свою жизнь. Свобода выбирать путь и идти по нему. Но тогда в интервью я пояснила лишь одно. Наша свобода в нас самих. Когда мы идем против себя, против своих чувств, мы сами лишаем себя своей свободы. Но если мы поступаем по совести, принимаем решения по душе, живем в согласии с собой, это и есть свобода. «Вы свободны, леди Аделия?» – спросили меня в ответ. И я сказала чистую правду. Я счастлива. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.